Вопрос. Когда Ава Елений из Сирии пришел к Аве Антонию, Ава Антоний, увидев его, сказал: «Добро пожаловать, Деница, восходящая за утро». А Ава Елений отвечал ему: «Здравствуй ты, светлый столб, украсивший Вселенную». Кто этот Елений и почему блаженный так назвал его? Ответ. Елений этот жил во времена Авы Антония и был равен ему по степени совершенства и делам. Его похвалил император Константин Победитель, говоря: «Благодарю Господа Иисуса Христа, что в дни мои есть три божественных светила – блаженный Ава Антоний, Ава Елений и Ава Евхин». Так сказал он потому, что они гораздо превосходили всех монахов, которые жили и были известны в то время. Назвал же его Ава Антоний Деницею потому, что как Деница величиной и светлостью превосходит все другие звезды, так Ава Елений светом благодати превосходил всех прочих монахов его времени. И он, с своей стороны, желая показать Аве Антонию, что ему небезызвестна высота его совершенства и великость света благодати ему данной, назвал его светлым столпом, который украсил Вселенную. Вопрос. Ава Антоний сказал: «Потому мы не преуспеваем, что не знаем своей степени и своего чина, и не понимаем, чего требует дело, к которому приступаем, и хотим достигнуть добродетели без труда. Почему, коль скоро встретим искушение на месте, в котором живем, переходим на другое, думая, что есть где-нибудь место, в котором нет дьявола? Но кто познал, что есть брань, тот постоянно, везде воинствует с Божьей помощью, потому что Господь наш сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». На что указывает он сими словами? Ответ. Смысл его слов таков: переходят с одного места на другое, чая найти место, где нет дьявола, но, встречая искушение там, куда перешли, удаляются в иное место. Но кто знает, что есть брань, тот борется с Божьей помощью там, где живет, и не ищет другого места. Смысл же сказанного Господом нашим: «Царствие Божие внутри вас есть», есть тот, что мы, монахи, исшедшие из мира, взявшие крест свой по заповеди Господа нашего и Ему последовавшие, должны пребывать в одном месте и, заботясь единственно о спасении душ своих, переносить всякого рода встречающиеся там брани. По любви к Богу и ради исполнения воли Его, которая состоит в соблюдении Его заповедей, нам должно, где бы мы ни были, терпеливо переносить все брани и искушения, будут ли они от страстей, или от демонов, или от людей. Но эти, неискусные в брани, не привыкшие сносить никакой тяготы, спешат в другие места, ожидая найти покой от брани и убежище от помыслов, переселяясь с одного места на другое и из одной страны в другую. Почему будем оставаться на своих местах? И если нападет на нас брань или искушение, станем поститься, молиться, преклонять колено, бить себя в перси пред крестом Господа нашего, со слезами и болезнью сердечной, прося себе у Него помощи и спасения, так как Он всегда присущ нам и обитает в нас, как написано: «Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет». И как сам Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть», то есть «Я в вас обитаю», ибо Царствие Божие есть Христос, который всегда в нас обитает. Блаженный Павел тоже говорит: «Не знаете ли, что Христос живет в вас? И не Он только живет в нас, но и мы в Нем пребываем. Как Он сам говорит: „Будете во мне, и аз в вас“. Итак, если мы в Боге обитаем, и сами есть жилище Ему, то не будем оставлять Господа нашего во время искушений, бед и браней, и, переселяясь и нуды, не будем искать себе помощи и убежища от стран и мест, но на своих местах пребудем, умоляя Господа в нас обитающего подать нам помощь и избавить нас». При этом будем открывать свои помыслы отцам нашим и просить их молитв в помощь нам. Терпя на своих местах, будем всегда прибегать к покрову Спасителя нашего, и Он, несомненно, сделает нас победителями во всех бранях наших.